Добрый день. Прошу. Готовность принять травмирующую ситуацию плюс запас будущего в 3 раза хуже смертельного, готовность отдавать плюс. Нетипично. То есть параметры в общем неплохие, запас будущего ужасный. Дети. Значит, состояние детей настолько неважное, что будущее закрывается. Значит, чем это может грозить? Проблемы с детьми раз, удар по мочеполовой и возможная смерть. Обычная раскладка. Кто автор? Мать, бабка, немного отец. Унижение людей в плане идеалов и высших желаний. Ну, опять та же тема, о которой я говорил. Дело в чем? Есть фундамент. И когда человек успешно строит этажи, чем больше этажей, тем лучше хозяин. Если фундамент слабый или недостаточный, чем выше здание, тем быстрее оно рухнет. И здесь профессионализм строителей и наличие материала строительного – это дает совершенно обратный эффект. Логично? У человечества были запасы любви. Запасы любви дает религия. Потому что только религия дает точку опоры за пределами человеческого, а значит сохранение положительной эмоции в момент краха. А именно через любовь мы раскрываемся и развиваемся. Желания идут из любви. Значит, если я любовь сохраняю, раскрывается мои желания. То есть то, что мы называем современной цивилизацией, без религии, мировых религий было бы невозможно. Так вот, общий запас любви в душе. Он достаточно фиксирован, определен возможностями религиозными и нашим, так сказать, познанием мира. Так вот, когда мы в развитии, наша чувственность, наши стены, наш менталитет, наша крыша начинают превышать мощности фундамента, начинаются проблемы. А дальше здание гибнет. Так вот, тех строителей, которые будут, здание выше 5 этажей не выдержит. Те строители, которые начнут строить 6-7 и крышу, их будут уничтожать, чтобы дом остался целым. Так вот, всех людей с повышенными возможностями начали уничтожать еще при советской власти. Вопрос, почему самых талантливых убивали? Потому что самые талантливые, самые чувственные, самые умные. Так вот, те, кто верил в социализм, самые умные талантливые, их убивали. Те, кто не верил, те выживали. По человеческой логике понятно, мы блеф, мы вам не верим, они прикидывались, мы делали, а вот тот, кто верил, он как раз больше всего накручивал и полагался жертвой. Так вот, это первое, те, кто выживал, те, кто отказывались от идеалов, идей и так далее, и те, кто верил в Бога. Те, так сказать, верили, так сказать, имели, не имели, но у них возможность увеличить фундамент была. Значит, даже при надстройке еще пару этажей здания выдерживали. Что такое вера в Бога? Бог есть любовь. Вера в Бога идет через сохранение любви в любой ситуации. Значит, главное испытание у любого человека, веришь в Бога или нет, это сохраняю ли любовь или от нее отрекаюсь. Отречение от любви идет через постоянный страх, осуждение, уныние, недовольство судьбой и отречение от любви к человеку, который обидел. В первую очередь, сохранение божественной любви идет через сохранение любви к женщине, которая обидела, оскорбила. Если говоришь, я ее не люблю, она не подойдет. Значит, человеческая любовь разрушена, и божественная быть не может. Все. Процесс распада пошел. Поэтому для человека, который имеет повышенную чувственность, менталитет, сознание, для него повышенно опасно осуждать, обижаться на женщин. Осуждать группы людей, это тоже масштабно. И испытывать недовольство собой. Значит, смотрим, поскольку и сознание, и желание идут из чувственности, чувственного аспекта, то насколько мы зацеплены за чувственный аспект, настолько мы будем иметь проблемы. То есть, говоря простым языком, людей не внешне, а внутренне, не верящих в Бога, Чем они талантливее, тем быстрее они будут гибнуть. То есть идет обратный эффект. В нормальном положении они процветают, а в ситуации критической они первыми будут уничтожаться. Так вот, у тебя идет готовность пройти крах материального 94%, крах духовного 10%, крах чувственного. Все, информация не берется. То есть перетряска чувственного аспекта и берется никак. Это означает, в первую очередь, человеческую любовь, желание, сексуальные моменты, отношения, дети, семья и прочее, прочее. Откуда это идет? Дети и материнская линия. Значит, нужно молиться за весь род, нужно молиться за будущих детей, потому что если будущие дети выплывают в том аспекте, как я исчез, все. У родителей мало шансов выжить. Значит, нужно обкатать все болевые ситуации в чувственном аспекте. Любая ситуация болевая, особенно со стороны женщины, это только одно. Это очищение любви к Богу через боль человеческую. Все моменты перетряски жизни, желаний, отношений, обиды от близких людей, только один механизм. Бог очищает мою душу, очищает мою любовь к Нему, Бог спасает меня и моих детей. Все. Значит, нужно обкатать все моменты болевые в чувственном аспекте и молиться, чтобы с рода агрессия к любви снялась, по всем годам агрессия к любви снялась. То есть с рода, с тебя и потомка снялась малейшая агрессия к любви, как неприятие очищения. Любая боль в чувственном аспекте – это спасение и очищение. Спасение жизни и очищение любви к Богу. Все. Там еще одна женщина. Прошу. Какие вопросы? Самый главный. Секундочку. Так. Значит, готовность принять травмирующую ситуацию падает. Будущее падает. Готовность отдавать падает. Дети, внуки. Презрение к людям в плане идеалов и желаний. Значит, что получается? То, что я сейчас всем объясняю. Паровоз едет, и он везет за собой всех. Раскладка правильная, дорога хорошая, все великолепно. Чем лучше паровоз, тем быстрее приедет. Путь дали не тот, схема обратная. Понятно, да? Значит, человечество всегда управлялось, не управлялось. Кто ведет человечество? Люди чувственные, талантливые с размахом желаний и умные. Они ведут человечество вперед. Но они ведут, исходя из каких-то пониманий жизни. У них есть стратегическая карта. Это их мораль, нравственность и все остальное. А стратегические карты исходят из любви. Вот вся схема. Запасы любви уменьшаются. Моральная нравственность начинает спорить с любовью. И дальше. Меняются стратегические картины. Человек исходит вроде бы из тех же принципов, а дорога уже не так. Что ваше понимание, любовь? Дело в том, что есть любовь к человеку. Да. Этот человек поступился безнравственно по отношению ко мне. Если отрекся от любви к нему, значит понятие нравственности для меня выше. Нет, такое не происходит, если я по-настоящему люблю человека. Секунду, объясню. Так вот, мы по-настоящему любим всех. Мы любим Бога в каждом. И как только я даю импульс отречения, вот этого я люблю, а всем остальным я не прощу, механизм пошел. Что получается? Когда мы на нравственность ориентируемся больше, чем на любовь, это уже сбой карты. А почему Христос говорил, бросьте камни, кто без греха ведет? Корень греха в чем по Ветхому Завету? Секс. Отречение от любви к Богу ради сексуальности. Поэтому женщина – это суть греха. Она должна концентрироваться на жизни, желаниях, то есть на сексе, чтобы жить. Поэтому ее всегда в этом ограничили. Но попустительство сексу – это для Содома и Гоморры. Поэтому женщина, которая, так сказать, развратничала, она разрушала общество и губила потомка. Логично? Логично. Угу. Поэтому и подлежала, так сказать, побиванию камнями женщина, которая изменяла. Подходит Христос и говорит, самое страшное наказание, самый страшный грех. Он говорит, кто без греха, то есть смысл, она совершила нарушение закона. Можем ли мы ее ненавидеть? То есть вопрос ставился именно осуждение, то есть ненависть. Потому что, когда бросали камни, если раньше бросали камни просто, как, чтобы выжить, то потом бросали камни уже с ненавистью. Вот маленький сбой пошел. Ненависть появляется тогда, когда, так сказать, при исполнении морального долга, когда мораль выше любви. Тогда автоматически уже ненависть идет. Понятно, да? Значит, любовь превыше всего. Естественно. Значит, так. Дело в чем? Чувство любви. Когда мы любим ребенка, его наказываем. Любовь превыше всего, но наказание-то идет. Да. Преступник совершает нарушение закона, садится в тюрьму. Наказание идет, но любовь сохраняется. Поэтому моменты торможения желания и наказания, они вполне естественны. Потому что, сказать, здесь вот, потому что многие могут интерпретировать так, Христос за то, чтобы все бабы делали, что хотели. Спасибо. Понимаете, о чем я говорю? Так вот. Если понимать суть, то это означает, если человек нарушает, его нужно тормозить, но при этом нужно понимать, что от любви отрекаться нельзя, что бы ни произошло. Так вот, сейчас наши возможности чувственные, сознательные, они настолько увеличились, что они начинают, но должен быть новый рывок любви к Богу. Они заслоняют любовь. Поэтому все люди с высокой чувственностью, и зацепка за сознание, с масштабом сознания, будут уничтожаться в ближайшее время. Как их, этих людей определить? Кого будут уничтожать? Зацепка за сознание – это жесткое осуждение людей, критика постоянная. Угу. Неприятие травмирующей ситуации. Зацепка за чувственность – это неумение сохранить любовь к тому, кто оскорбил вот, в чувственности, в желаниях, отношениях. То есть это обида на близких. Значит, тот, кто будет осуждать близких, обижаться на них, долго держать обиды – не жилец. А когда мощная зацепка за сознание, это уже осуждение групп людей. Те плохие, эти плохие, человечество в дерьме, государство, тогда уже шансов просто нет. Понятно, да? Так вот у тебя идет тема сознания и желания, достаточно активная. И моменты непринятия краха этих высших моментов, неумение сохранить любовь, когда унизили нравственность, идеалы, чувственность и так далее, они пошли достаточно глубоко, ушли на детей и внуков. С детей и внуков они сейчас идут назад. Значит, вопрос очень серьезных проблем по здоровью и жизни не за горами. Такой вопрос. У меня связь с женатым мужчиной. Так. В принципе, любовь там все нормально. Да. Я как бы хочу отпустить это, ну, типа отойти от этого, потому что я знаю, что из этого ничего такого не будет. Опять, еще раз говорю, я знаю, что от этого что-то не видно. Значит, что получается? Любовь сталкивается с чем? С желаниями. Я хочу, а это не получается. Моральная нравственность, идеалы. Вот весь пакет. Нет, это с моей стороны. Секунду, объясню. Дело в том, что есть, кроме нашего сознания, еще подсознательные моменты. Да. Насколько женщина зацеплена за идеалы, за чувственность, настолько ее связь с мужчиной должна унижена быть в этом аспекте. Может она себе внешне говорит все, что угодно. Но должно пройти последовательное унижение чувственности, это замужней, идеалов, может быть, не так себя ведет и так далее. И все, что угодно. И если женщина не принимает ситуацию, значит, она не хочет научиться любить. Она не хочет поставить любовь сначала, а идеалы, чувственное желание потом. Значит, ее уже будет не через человека рихтовать, а гораздо более серьезно. Все. Ситуацию, еще раз повторяю, нам дают не случайно. Я еще должна смотреть на эту ситуацию, как бы это мне дается знак свыше, как это принимать это. Любая ситуация – это знак свыше. Любая. Любая ситуация ведет к Богу. Если мы это правильно понимаем, мы в любой ситуации должны нарабатывать любовь. И всегда дают самую щадящую, самую нежную ситуацию, но самую мучительную для духовного. Потому что именно высшие аспекты ближе к любви, тонкие. И насколько мы не понимаем, настолько она все ниже и все более костоломная. Я должна принять ситуацию и сохранить любовь. Все. Не важно, как ко мне относится. Не имеет значения. Любовь – это счастье. При чем тут как относится? Это же любовь, это уже счастье. А получается, что от того, как ко мне кто-то относится, я буду свое счастье выбрасывать или брать. Это же нелепость. Это и есть зависимость. Вот то, что я хотела услышать. Сильное выпадение волос. Головные боли. Значит, если идет отречение от любви, то идет погружение в человеческое. В чем высшие аспекты, мораль, нравственность, идеалы. Значит, зависимость от человеческого дает сильную программу уничтожения. Отречение от любви – это мощное включение программы самоуничтожения. Программа самоуничтожения идет на детей, возвращается и начинает разрушать организм. Выпадение волос, проблемы со зрением, проблемы с мочеполовой, проблемы с судьбой, снижение иммунитета, снижение эндокринной системы, начинаются какие-то проблемы. Это все одно и то же. А у детей, когда идет программа самоуничтожения сильная, чтобы ее как-то заблокировать, они могут заниматься анализом. Потому что положительные эмоции хоть как-то тормозят эту программу самоуничтожения. Если не будет анализом, будет тяга к наркотикам или к алкоголю, и к чему-то, так сказать, пакет на голову будет одевать ребенок. Частые вспышки раздраженности, злости, как это снимать, какую мать? Раздражительность и злость – это есть внутренний рефлекс защиты. Вот я хочу, а весь мир против меня. Значит, как только я рефлекс защиты выключил, переключил на рефлекс сохранения любви, перетряска моих желаний, какие проблемы? Значит, что нужно сделать? Нужно почаще выключать желания. Перетряска желаний идет через физические моменты раскачки. Монотонный труд, обливание холодной водой, горячая, так сказать, баня и так далее. Перетряска желаний идет через моделирование своей возможной смерти. Я постарела и умерла, меня нет, все, желания нет. То есть моменты отключения от своего тела, от своих желаний, моделирования потери всего с сохранением любви к Богу. Материальные потери. Меня просто обворовали недавно, с чем это связано. Когда сильная программа самоуничтожения идет, то она бьет по ситуации, по отношениям и по здоровью. То есть у человека может, когда пошла сильная программа самоуничтожения, сначала разваливается ситуация. Проблемы на работе, с деньгами и так далее. Потом разваливаются уже отношения с близкими. И потом разваливается его здоровье, а потом продолжит жизнь. Так что это звонок о том, что программа самоуничтожения пошла сильная. Ну, о причинах мы сейчас говорим. Ясно. Значит, на что мне так упор? Значит, первое, нужно почувствовать, что любовь – большее удовольствие и наслаждение, чем идеалы, нравственность, желание, чувственность и все что угодно. Значит, нужно промоделировать все моменты краха идеалов, морали, нравственности, желания, чувственности, отношений человеческой любви, молясь о сохранении любви к Богу и снимая агрессию к любви через претензии и осуждение других людей, обиды на мужчин, недовольство собой, нежелание жить. То есть сначала нужно ощутить, вот, чувство любви к Богу приятнее и важнее, чем вот это, высшее, но человеческое. Пройти крах любого самого высшего человеческого с сохранением любви к Богу. И молиться не только за себя, но за детей и потомков. И дальше. Безлучно идти за любовью. Любая ситуация, как раз, чем нелепее ситуация, где как бы, что же мне тут любить, вот тем мне больше созидательный смысл. И вот здесь нужно выключать и сознание, и желание идти за любовью. Тогда нужно привести себя в порядок. Все, работаем. Ситуация какая? Дело в том, что вы были на лекции, у вас уже параметры другие. Так, можно брать? Еще пока можно. Значит, смотрите, что у вас было до лекции. Потом скажу, что было. До лекции у вас была смерть в поле, ваша возможная, связанная дети, внуки, правнуки. То есть детей, внуков, правнуков. Идет негативная информация, за которую вы должны отвечать. Кто автор у них? Автор вы. Унижение себя кумирством идеалов и желаний. Вот одна из сейчас самых опасных программ – это зацепленность за высшие моменты сознания и желаний. Почему? Масштаб очень большой, и программа агрессии, и в ту и другую сторону самая большая. Это самая большая проблема, с которой приходится бороться вообще. Это проблема, дело в том, что гордыня начинается с осуждения. Ревность начинается с уныния. Поэтому моменты осуждения и уныния, если их не преодолевать, это самоубийство. Вчера в Хевроне смотрели телевизор, застрелил очередной самоубийца, и там показывали в том числе фотографии двух детей, которых он застрелил, маленьких. А, это я видел. Вот я их в поле смотрел. У первого ребенка потомки до пятого колена, маложизнеспособные. Агрессия к людям и к себе в плане идеалов и высших желаний. Уровень гордыни где-то 7 раз выше смертельного. У второго поле сворачивается. Зацепленность за идеалы и высшие моменты чувств и желаний. У меня зацепленность за идеалы, я стараюсь над собой работать, бороться, происходит осуждение. Давайте разберем. Дело в том, что просто, раньше я говорил просто, снимите осуждение. Сейчас я понимаю, этого мало. Идем дальше, смотрите, что получается. Итак, я посмотрел двое детей, причина их смерти. Это, откуда это идет, материнская линия. Что у матери? Раз, два, три, четыре, ну и больше. В среднем четырехкратное пожелание смерти людям в плане идеалов, желаний. То есть и аспекты сознания высшие, и аспекты желаний. Здесь перетряска не проходила. Откуда это у нее идет? У матери. Группа людей. Откуда идет группа людей? Это Израиль, это Америка, это все человечество. Израиль невольно берет энергетику Америки. Помощь и защита. Значит, Америка уже сбрасывает свою тему желаний, свои проблемы на Израиль. Одна наводка. Вторая. Америка, Израиль это центр, так сказать, мира в плане восточной и западной цивилизации, среднее звено. Значит, он берет на себя еще проблемы мировые. И везде сейчас идет тема желаний, ну и тема гордыни потом. Сначала идет тема желаний, ревность, а потом появляется гордыня. Схема понятна, да? Так вот, что получается? Идет негативный резонанс. Поэтому любой человек, который идет наверх, он преодолевает. Который ничего не делает, он заваливается. Который осуждает или ревнует, или испытывает уныние. Сами понимаете. Так вот, что у вас было до лекции? Готовность принять травмирующую ситуацию – минус 100. Запас будущего – смертельный. Готовность отдавать – 0. Неважно. Весьма. Сейчас у вас готовность принять травмирующую ситуацию – плюс 100. Запас будущего – плюс 100-120. Готовность отдавать – плюс 120. То есть вы в какой-то степени внутри меняетесь. Это нестабильно, но это лучше. Но, тем не менее, момент возможной смерти не уходит. Почему? Дети, внуки, правнуки. Это ваша материнская линия, отцовская, ваши прошлые жизни, опыт этой. Что идет? Унижение женщины в плане идеалов и отношений. Значит, что получается? Основа всего, основа человеческого счастья, мы выходим на что? Это сознание, а под сознанием мы видим чувственность, желание. Чистка этого, перетряска сознания и желания идет через другой пол. То есть через женщину. Поэтому для мужчины осуждение женщины, обида на нее и так далее, то есть агрессия. Мы самую большую любовь испытываем, когда влюбляемся в женщину. Родители автоматически. Родители не подлежат осуждению, здесь мы можем еще справиться, как бы мы их обязаны уважать. Когда речь идет о другой женщине, здесь сложнее. И если мы здесь даем моменты осуждения, прочего, все, дальнейшая работа тормозится. Значит, первое, с чего вам нужно начинать, малейшие претензии к женщинам по жизни снимать. Малейшие. Дальше. Для того, чтобы снять претензии, когда унижается ваша судьба и ваше желание, вы должны понять, что этот человек не виноват. То есть сначала снять чисто механически, покаяние. Потом нужно на человека смотреть, как на ребенка. Это вот я и инстинктивно начал делать по отношению к своей жене. Да, все мы дети Божьи. Значит, каждый человек достоин любви, в нем Бог. А дальше он достоин воспитания. Одному плюс, другому минус. Одному сегодня отдать, у другого завтра отнять. Значит, что получается? Женщина – это суть греха, олицетворение греха. Почему? Женщина рожает, она должна концентрироваться на жизни и на желаниях. А это и есть основа человеческого счастья. Поэтому невольно женщина концентрируется на сути человеческого счастья сильнее. И если женщине потакать в этом, угождать всем ее желаниям, комфортную жизнь создавать, стабильность, а стабильность это и есть один из признаков человеческого счастья. Дальше что начинается? Резко взрывается концентрация на желаниях, растет потом гордыня со всем пакетом. Значит, женщина, почему всегда во всех религиях жестко относились к женщине, то есть воспитанно, ну скажем, более строго, не жестко, а строго. Сказать, не только пряник, но и кнут. Потому что это есть правильное воспитание. Если ребенку все время давать конфеты, сами понимаете. Вот в чем заключается схема. Теперь идем дальше. То есть ваша гордыня – результат вашей ревности. Значит, раньше, несколько лет назад, можно, ну так теоретически, чисто не буду брать информацию, значит, ваша готовность принять травмирующую ситуацию была минус 600. Ну, сами понимаете. После этого ненависть к женщине тут же ускакивает, и удар, мочеполовая, голова, судьба. То есть вы внутри, человек очень мощно зацепленный за чувственность. Понятно, да? Это то, что я на лекции говорил. Вы будете соблюдать все ритуалы, и они не закроют вашу чувственность, потому что ритуалы сейчас все меньше значат. Но все, что чувственность усиливает, особенно весной, вы должны тормозить. Бродящие напитки. Ну, вот свинина как раз усиливает желание и чувственность. Не случайно она, так сказать, в иудаизме, в мусульманстве она запрещается. Почему? Потому что на йоге быстрее все эти процессы идут. Так вот, питание. Сказать, когда включается подсознание, идет 3 часа до сна. То есть, если есть, должно быть 3 часа до сна. Почему? Потому что процесс еды, он идет в подсознание, если человек перед сном ест, он как бы ест всю ночь. Да и ночью, кстати, бывает. Но холодильнику. Понятно. Так вот, да, так вот, дело в чем? Дело в том, что вот эта вот внутренняя ревность, обидчивость на женщин и желание поесть, это одно и то же, это тема желания. Значит, все меры, скажем, которые тормозят концентрацию на желаниях, это перетряска, так сказать, температурная, обливание холодной водой, баня, физические упражнения. То есть ставить организм в условиях, где унижена жизнь и желание, но держать комфортное состояние. Это температурные моменты, это физические, это еда, это, так сказать, правильное обращение с едой. Не торопиться ни в коем случае во время еды. Раз. Второе. Есть до того, как вы едите, процесс подготовки. Дальше, если что-то вкусное, ни в коем случае не есть больше, то есть всегда сдерживать себя. Дальше, если вы не хотите чего-то есть, ни в коем случае себя не заставить, как бы это красиво не казалось. То есть сдержанность преобладает над попустительством, желанием. То есть вам нужно потихонечку включать механизм торможения желаний в широком аспекте. Тогда, когда для вас желание будет средством, а не целью, тогда вы будете им управлять в какой-то степени. Поверхностными желаниями нужно управлять, их сдерживать. Желания, которые идут из любви, наоборот. У нас что получается? Чем больше мы попустимся своим внешним желаниям, которые связаны с телом, тем быстрее мы отказываемся от тех желаний, через которые нами управляет сверху. Вот. Те желания, которые идут из любви и все остальное. Тогда мы легко отказываемся от любви, но не можем отказаться от тарелки супа. Понимаете? Должно быть наоборот. Так вот, что у вас получается? Теперь ваша жена. Значит, что у нее? Готовность принять травмирующую ситуацию начинает расти. Что у нее было раньше? Возможная смерть мужа в поле. Тема. Раз, два, три, четыре, пять. Уровень гордыни в 5 раз выше смертельного. Ну, а тема желания там вообще был завал. Понимаете? Да я это сам видел и понимал. Значит, что получается? А у вас концентрация на чувственности и гордыне, соответственно, и ревность, и осуждение, недовольство собой и осуждение очень сильное. Вам дают такую же жену. Значит, что вы должны сделать? Если вы злитесь, но ничего не делаете, это самый худший вариант. Вы заваливаете сёбра. Потому что женщина должна рожать, и ее состояние будет определять состояние детей ваших. Если вы демонстрируете любовь, но начинаете ее воспитывать, смысл воспитания в том, что мы друг друга ведем себя так, чтобы помочь ощутить божественное. Значит, любовь, внимание, цветы и периодически моменты ущемления, остановки, желаний, амбиций и прочее. То есть отрицательные моменты, даже чисто в частном аспекте, надо тормозить. Все, это процесс воспитания. Если женщина зависит от мужчины, он идет легче, но грубее. Если зависимость меньше, тогда мужчина должен проявить артистизм воспитания. То есть, есть положительный момент, когда женщина чувствует его любовь и так далее. Есть отрицательный, когда он не приветствует что-то. И тогда, чтобы это положительное получить, она начинает стараться сдерживать отрицательное. А что у нее сейчас? У нее сейчас поле лучше, готовность предпринять травмирующую ситуацию лучше, но проблемы с детьми, дети, внуки, правнуки. Что это такое? Осуждение людей. Раз. Значит, пока не будет взгляда на весь мир, что такое дети, люди, все дети Божии? Это видение Божественной воли постоянно. Если я вижу Божественную волю, я понимаю, что мы исполнители. И тогда я, сказать, у меня точка опоры на Божественном, и любые колебания человеческого, моего Божественного, то есть чувство любви, они не поколеблют. Как только я только вижу человека, все. Я либо становлюсь перед ним на колени, потому что он хороший, либо ненавижу, если он плохой, либо то вверх, то вниз. Вот вся схема. Значит, вам нужно преодолевать корни, которые вызывают у вас осуждение, обиды и прочее. Значит, попытаемся прочитать. Это дети, внуки, правнуки. Унижение по трем прошлым жизням. Себя, пламя, еда. Секс, работа, мировоззрение. То есть, когда человек говорит, вот у меня есть защитный дом, у меня есть работа, мне больше ничего не надо, смысл моей жизни исполнен. Вот, когда он об этом мечтает, как о сути своего счастья, начинаются проблемы. Значит, вам нужно пройти все моменты дискредитации возможной потери еды. Ну, с едой как? Это голодание и прочее. Мысленное, это, вы можете представлять, свое старение и смерть, все, так сказать, еда закончилась. Работы, потери работы, любые проблемы с работой и так далее. Дальше, опять же, жилище, все то, что делает вам стабильность и защищает вашу жизнь. То есть пройти все моменты этих перетрясок, повторяю, что вы сохраняете любовь к Богу. То есть вам сейчас нужно постоянно обкатывать ситуацию, когда вы проходите все моменты человеческого счастья и выходите за них на суть. Крах, вы держите эту суть. Почему? Значит, вот смотрим. Что мешает сейчас вам привести в порядок потомков? Раз, два, три, четыре, пять. Пятикратное пожелание смерти себе, когда шли неудачи по работе. Раз. Второе. Унижение людей в плане судьбы, осуждения. Дальше. Пожелание смерти женщинам в плане желание отношений идеалов. Значит, что получается? Смотрите. Осуждение, уныние, недовольство собой, претензии к женщине. То есть на будущее мы выходим через тонкие планы. Значит, агрессия к будущему, к детям, идет, когда мы осуждаем. Она идет, когда мы унываем, испытываем недовольство собой, уныние и так далее. И она идет тогда, когда мы боимся будущего. Вот у вас моменты осуждения, уныния четко проходят. Вы меня понимаете? Значит, резюмируем. Вам нужно привести в порядок себя. У вас сейчас общее поле неплохое. Вам нужно проходить по жизни и многократно снимать малейшие претензии к женщинам, осуждение и недовольство собой. Вот три главных момента, которые нужно снять. А потом вам нужно молиться за потомков. То есть пока есть агрессия к будущему, осуждение, уныние, страх, потомки не чистятся. Вы говорите, что вы не можете преодолеть осуждение. Скорее всего, это эмоции ваших детей. Дело в том, что эмоции детей не управляются. Через молитву можно. Просто силовым вариантом не работает. Почему многие вешаются, стреляются, в дикой депрессии приходят, потому что это не их эмоции. Они в юности накрутили осуждение, сбросили на детей. Сейчас это возвращается, он ложится, его растирает, и он ничего не может поделать. Значит, все моменты осуждения. Вы бросите, вспоминая детство, юность, малейшие моменты осуждения родителей, окружающих людей, женщин, себя. И тут же молите, чтобы малейшие моменты осуждения и обиды снялись и с вас, и с ваших потомков. Значит, ваши главные годы это 13-19 лет. Вот тот период. Главная вспышка чувств идет тогда, и ваши эмоции отрицательны, тут сразу же улетали на детей, внуков и правых. Понимаете, да? Значит, первое. Снять малейшую агрессию к любви и тут же молиться, чтобы она снялась с вашего рода и с ваших потомков. Пройти все ситуации болевые, в момент боли главная цель — сохранение любви божественной. То есть вам нужно обкатывать каждый день болевые ситуации, ситуации потери, и концентрироваться на чувстве любви, потом молиться за потомков. Самая лучшая молитва за свое время – это раннее утро. То есть потомки – это где-то с 4 до 8 утра, вот этот период. Если по времени года – это первые 4 месяца, с января по апрель. Вот у вас сейчас как раз этот период начнется. Вот, скажем, насколько вы цельно работаете, здесь очень важно что? Вот если вы поставили себе цель, вот я буду пахать 3 месяца, и вы этим занимаетесь, то тогда уходит продавливание в подсознание. Если вы занимаетесь этим тогда, когда прижало, когда вспомнили, когда время появилось, все, понимаете? На поверхностном слое будет работать. Да, через 15 лет сработает, но сейчас не изменит. То есть будет стандартная схема болезни, проблемы, несчастья и прочее. Если хотите реально, вам нужно продавить это в подсознание. Это происходит только тогда, когда вы хотите, не хотите, занимаетесь. То есть, когда ситуация вас не обязывает, вы занимаетесь. Обязывает — продолжаете. То есть, когда ваша эмоция перестает зависеть от этой ситуации, вот тогда она идет в подсознание. Когда вы работаете только тогда, когда вас ситуация к этому подвигает, все привет. Раз вы зависите от ситуации, значит, у вас только задействованы поверхностные условия. А вот когда вы себе сказали, вот эти 3 месяца, не можете 3 месяца, берите тот срок, который вы можете реально выдержать, и в этот момент, дает ситуация возможность или нет, вы работаете. А вот, допустим, утренние занятия спортом, это тоже как-то может помогать? Или это, значит, что такое? Именно умственная работа над собой? Дело в том, что любая работа над собой — отдача энергии. Это возможность меняться. Энергию вы отдаете на физическом уровне, на духовно-мысленном, на эмоциональном, творческом. То есть чисто, художник рисует, ничего не думает. Творчество. Думает ученый. Творчество. Физически работаете — творчество. Здесь очень важно что? Если у вас отрицательные эмоции, то отдача энергии не даст вам нормального варианта. Что такое физическая работа? Это унижение желаний. Потеря энергии. Если у вас унижение желаний, идет сохранение любви, тогда зацепка за желание снимается. Логично. Если у вас идет унижение желаний с унынием, обидой или с отрицательной эмоцией, тогда у вас усиливается зацепка на желание. Поэтому тот, кто занимается спортом слишком, хотя желая получать результатов, или испытывая недовольство какое-то, или просто внутренне сильно напрягаясь, этот человек может спортом себе заработать серьезное заболевание. Значит, очень важно что? Перед занятием спортом правило психологическое состояние. Отключиться от всего, всех простить, сохранить любовь. Дальше, когда вы напрягаетесь физически, вот это чувство легкости держать, потому что чувство легкости, оно близко к любви. Вот когда вы в этом состоянии занимаетесь, тогда нормально. Лучше всего до 12. Самая большая энергия в этот момент, самая творческая и так далее. Поэтому занятия спортом, особенно если вы правильно к ним подходите. Вот я, допустим, раньше поднимался на турнике, подтягивался. Я внутренне, чтобы подтянуться, весь напрягался душой. Сейчас я говорю, нет. Я буду подтягиваться ровно до того момента, пока я еще внутри могу эту легкость держать. Не могу — все, занятия закончились. Понятно, да? Поэтому вы должны целенаправленно сейчас сделать свою жизнь средством для того, чтобы привести в порядок свою душу. Все, что с вами происходит, это данные вам возможности. Любое событие — это данная вам возможность привести в порядок свою душу, душу детей. Раз это дети, внуки, правнуки, значит, 2-3 вам нужно пропахать все эти моменты. Начните с 1-3 месяца. Причем серьезно, понимаете? Причем не ждите результата. Он все равно будет. Как только начинаете на него ориентироваться, уже все, уже глубоко опять же ничего не пройдет. Почему? Вы включили желание. Значит, чем будет успешнее ваша, так сказать, работа, чем вы больше чувствуете божественное, тем больше вы начинаете переводить это все на желание. Все приведет. То есть умение, вот как в буддизме, бесцельно делать. Вот вам надо делать. Все. Будет результат. А сейчас пока покаяние. С детства, юности, сейчас возможности большие, идет ускорение. Значит, пройдите все травмирующие ситуации. Сначала в плане гордыни судьба, сняв осуждение, обиды на других и недовольство собой, когда идет крах судьбы, потом переходите на тему желаний. И только потом молитесь за детей. Все, идите работать. Мне интересная вещь есть, то, что вот как раз вы мне подтвердили, это сказали. Первое время женился, все, и с женой действительно тяжелая ситуация. Скандалы, ссоры, и я это воспринимаю все зло. Не могу найти подход, и поймите, как я это должен сделать? Поймите простую ситуацию. Любые конфликты – это развитие. Если идет конфликт, значит, есть условия для развития. Значит, проблемы есть и у вас, и у жены. Значит, если вы на все эти ссоры и так далее смотрите как на рабочий, текущий вариант. Вот недавно была ситуация, когда мы едем с приятелем. Там нужно было разбираться по какому-то делу. Он говорит, неприятная очень ситуация, все, завал. Я говорю, идет нормальная рабочая ситуация. Всегда должны быть конфликты и всегда должно быть решение. Значит, ситуация не очень хорошая, но ее можно решить. Приехали, посидели, разобрались, решили. Значит, от того, как вы настроите себя, зависит ваша возможность решения. Так вот, разборки, проблемы с женой. Это нормальная, необходимая рабочая ситуация. Это воспитание. Воспитание без столкновения интересов не бывает. Если у вас отсутствует столкновение с женой, вот это плохо, тогда ваше поле не чистится, оно спит. Если у вас есть моменты конфликта, значит, в эти моменты смотрите на конфликт как возможность развиваться для вас и для жены. Момент конфликта. Первое. Сохранять любовь. Второе. Сдерживать, агрессию и в себе, и в жене. Не допускать обижать друг друга словами ни в коем случае. Не допускать долго держать обиду. А если есть какая-то проблема, ее перетягивать до основания. Давай сядем, давай решим, давай так далее, так далее. И третье. Мужик должен доказывать свой авторитет женщине. Самец, если самка сильнее самца, привет. Мужчина должен доказывать свою состоятельность, тогда ему легче управлять и воспитывать. Но чтобы доказывать свою состоятельность, он должен доказывать, что он может, скажем, пожертвовать жизнью ради нее. Тогда он может ее побуду, вот родитель может ребенка лупить и наказывать. Почему? Потому что он все для него отдаст, он имеет право. Вот так же, если женщина чувствует, что мужчина о ней заботится. Он ее любит и так далее. Тогда как бы она не теребил, она ему прощает. Почему? Потому что она знает, что он не хулиганит, а воспитывает ее. Вот как только женщина чувствует, все нормально. То есть вот этот момент, нужно понять, что это необходимо. Это нормальный процесс развития. Если есть чувство любви и если есть желание, скажем, разбираться и продолжать дальше, то это развитие. Потому что я раньше считал так. Тишина, спокойствие – это счастье. Сейчас начинается какая-то проблема, говорю, Господи, вот только-только более-менее начинается проблема. Сейчас начинается проблема, я себе говорю, ага, пошел еще один вариант развития. То есть на любую проблему я сейчас смотрю как на источник развития. Измените взгляд на ситуацию. Вот это же мне помогло. Я чисто интуитивно, это оно мне само как-то пришло, что я в таких моментах начал к ней относиться как к своему ребенку. Да. И у меня сразу ушла злоба. Я сразу стал отходить ровно в 3 раза быстрее. И сразу начал находить более понятные слова для объяснения. Ребенка нужно любить, и ребенка нужно воспитывать. Обижаться на него и осуждать бессмысленно и глупо. Все. Дальше. Если проблемы с деторождением возникают, это автоматически что? Это задействованные глубины подсознания. На них надо влиять. Но на них мы влияем через что? Через сознание. Поэтому сначала сознание должно 100% выдать правильное отношение к ситуации, а потом через молитву мы это правильно, и через мировоззрение мы это отношение погружаем внутрь. Все, садитесь сейчас, работайте. Так, вопросы, да? Что такое натуральное питание, на которое вы перешли? Как мы детям с вами объясняем, да. Это то, что создал Бог. Ну, то есть ничего искусственного, вот всякие сладости, там, всякое вот это вот производство заводское. Mm-hmm. Овощи, фрукты, каши, орехи. Вот так вот. Ну, в гемократических таких дозах чуть-чуть молочные. То есть питаетесь по какой-то системе или просто? Просто. Просто вот, как говорится, то, где нет комбинации жизненности. Да, да. Ну, давайте посмотрим, что у вас. На лекции были? Да. Так. Готовьтесь принять травмирующую ситуацию. Четыре креста закрыто. Запас будущего смертельный. Готовность отдавать ноль. Неважно. Связано с вами и с вашим мировоззрением. Кумирство идет судьбы благополучной. Это связано с питанием. По питанию есть нарушение. Вы знаете, могло повлиять. Сейчас будем смотреть. Так, что здесь? Здесь дети. Так, интересно. Интересно. Интересно. Так, смотрим. Это общее поле явно. Что было до лекции? Ну, так. До лекции была смерть, возможно, детей в поле. Скажем, это если связано с кумирством себя в плане судьбы и прочее. Ага. Это ко мне? У вас. Я, пожалуйста, приходите. Так, давайте попробуем разобраться. Что, кто автор этого? Мне, наконец-то, это связано с питанием или нет? Странно. Больно. Неужели так перепитание повлияло? Так. Давайте детей смотреть. Так. Первое неважно. Второе получше. Третье неважно. Четвертое неважно. Так, и сколько троих неважно. Неважно. Так. Так. Понимаете, что пока, вот скажем так, на сегодняшний день одна из моделей, почему дети красивые? Красота – это чувственность, это духовность. Чем, скажем так, если у человека очень мощная чувственность, это возможность реализовать свои желания, то если он эту чувственность переводит в высшее дело, то есть благородство, нравственность, идеал и так далее, то тогда его потомки становятся красивыми. Логично, да? То есть, если чувственность просто как жажда наживы, как пробивать там воли, да, у него есть возможности там управлять ситуацией, все, красоты нет. Его потомки скорее будут банкирами, там, управленцами. Понятно, да? Если у него идет именно в первую очередь перевод энергии в более тонкие планы, здесь красота идет. Но в чем опасность красоты? Красота — это чувственность. Если все время концентрироваться на высших моментах чувственности, тогда начинается что? Начинается. Чем выше моменты человеческого, тем мы зацепляемся за них незаметнее, тем болезненнее с ним расставаться. Логично? Поэтому, как правило, красивый человек может травму держать слабее. В среднем, понимаете? То есть он чувствует, у него мощность больше его желаний, но принимать потери ему тяжелее, потому что он ощущает вот это все красивое. Ему стареть тяжелее. Принимать унижение тяжелее. Собственная значимость. Если я красивый, собственная значимость вырастает. Понятно, да? Так вот, красота ваших детей может говорить о том, что вы человек, для которого всегда было, так сказать, ну и ваши явно еще 2-3 поколения перед вами, что ваша энергия, ваших чувств шла духовность, благородство, идеалы, и это все нормально, это все красиво. Но если у вас есть механизма преодоления этого, красота самоубийственна. Она становится только чувственностью. И тогда молодых девочек, чем красивее девочка, чем больше искушений к разврату, к ней селит, вот, и к ненависти к мужикам достает, то, что называется. Понимаете, что? Значит, красивой, очень красивой, может быть только верующая женщина. Или родители, которые, то есть она интуитивно верующая, хотя бы мировоззрение, чтобы не мешало этому. Тогда у нее чувство любви, и ее вера, сказать, вера ее спасет, а ее красота ее не убьет. Вы меня понимаете? Если же у нас идет смещение акцента на что-то еще, как только Божественное заслоняется, мы, все, что мы имели и чем гордились, начинает нас убивать. Красота, деньги, сила, способности. Вы меня понимаете? Значит, что я вижу у вас? Берем картину, в общем, не смазанную последними, так сказать, выступлениями. Значит, что было у вас раньше? Было нарушение, да. Унижение окружающего мира в плане идеалов и чувств желаний. То есть вы жили не любовью, а идеалами, красотой, нравственностью, благородством. Понимаете, в чем дело? Есть два варианта. Первый – сознание, второй – желание. Высшие аспекты сознания – это идеалы, нравственность, благородство. Высшие аспекты чувств – это, ну, тоже, так сказать, благородство, красота, одохотворенность. То есть сознание и желание в высших аспектах там одинаково, потому что сознание идет из желания. Так вот, чем больше эта программа масштабнее, тем больше она говорит о чем? О развитии человека. Но если у него не хватает божественного, то тогда идет самая масштабная, самая тонкая агрессия. Вот все, кто... Я сегодня хотел утром выйти, я смотрел детей, вчера у них в поле. Зацепка за идеалы у матери и за высшие моменты чувств. Понимаете? Значит, что это означает? Почему так жестко вот эти моменты работают? Потому что они не блокируются обычными моментами потери. То есть, когда я зацеплен, скажем, за желание, вот хочу, меня бац обломали, ты, так сказать, тебе этого не дадим. Я зацеплен за сознание, но не в высших аспектах, а в плане судьба, сознание, дом, квартиру отняли, штраф наложили, все подрихтовался. Раскачать легко, дотянуться легко. Это такие уровни, где не дотянется обычная житейская ситуация. Можно дотянуться, сказать, я влюбился, она меня предала, оскорбила. Вот здесь, ну то есть, ну это бывает обычно в юности, понимаете? То есть, когда идет перетряска конкретная, масштабная, сказать, многопрофильная, да, это работает. Обычные жизненные ситуации не дают. И в таких случаях дают обычно смерть, онкология. Ну, то есть, через людей не дотянуться, дотягивается через болезнь. Что получается? Человечество достигло определенного уровня в своем развитии. Резко поднялась энергетика. Все мировые религии сидят в каждом из нас. И буддизм, и иудаизм, и христианство, и ислам. Мы, подсознание, носим их все. Все это обобщается, и на тонком плане все мы это имеем. Что это означает? Когда человек несколько тысяч лет назад исповедует, берет, взял религию, и несколько тысяч лет ее исповедует, это несколько тысяч лет подсознательной концентрации на божественном, на любви. Значит, фундамент растет, значит, возможности растут, правильно? Так вот, мы сейчас подходим к тому этапу, когда наша чувственность, наше сознание начали намного превосходить, что наши запасы. Любви не хватает. Непонимаемая религия. Вот все религии исповедуют, но никто не понимает, о чем, к чему смысл сводится. И даже суть христианства, самое простое, понятно, сохрани любовь к Богу. Оказывается, кстати, сохранить любовь к Богу, это... И не осуждать, это из Ветхого Завета. Нет. Возлюби Бога превыше всего. Он был уверен, что это Новый Завет. Нет, это Ветхий Завет. Там это все сказано. Но никто этого не понимал. И никто, и многие до сих пор не понимают того, что сказано и в Новом Завете. Значит, к чему мы подходим? Чувственность огромная, масштабы намного большие, а любви не хватает. Значит, что дальше? Чем более человек развитый, тем тоньше и больше у него агрессии «я». И тем он опаснее для человечества, он его убьет. Значит, сейчас кто выбраковывается? Самые талантливые. Самые чувственные, самые умные, если у них нет божественного. Это в Индии называли эпоха шудр, которая наступит, эпоха подлецов, негодяев. Подлец, негодяй прекрасно живет, а он не зацеплен ни за идеалы, ни за красоту, ни за чувственность. Живет как трава. У него нет агрессии к миру. Но вырожденцем тоже долго человек не живет. Почему? Потому что на тонком плане мы все поднимаемся. Если человек сознательно отказывается от благородства, чувственности, он в конечном счете отказывается от любви, и тоже идет деградация. То есть гора простым языком. Не выживет никто, если не будет любви к Богу. Вы меня понимаете? Да. Так вот. У вас чувственность, духовность намного больше среднего уровня. Теперь смотрите, сколько вам нужно дать перетряску? Скажем, средний уровень чувственности, духовной части у человека 100 единиц. Он может выдержать 50. Ну, значит, остальные 50 – это болезнь и проблема. У вас уровень чувственности 300-320 единиц. Вы можете выдержать 50. То есть ваше воспитание, ваше, так сказать, идеология, ваше восприятие мира стандартное. А чувственность гораздо больше. Вот и все. Поэтому вы ведете себя в соответствии с общепринятыми нормами. Все. Вы стремитесь к высшим моментам человеческого, и вы их развиваете. Когда человек концентрируется не на деньгах, он их получит. Что будет потом? Человек концентрируется на красоте, он ее получит. То есть, когда человек начинает, когда он внутри чистый, его концентрация дает всегда то, что он хочет. Хочешь денег – бери, хочешь красоты – пожалуйста, хочешь ума – держи. Вот если зацепился, потом уже отбирает, как он не хочет – не получит. Так вот, кроме того, что мы что-то получаем, мы должны это обеспечивать. Значит, получил человеческое счастье – делай его к Богу. Чувствуешь все очень хорошо – начинай думать о божественном, тормози человеческое. Выход масштабность человечества достаточно явный, реальный, намного больше, чем ваша готовность принять потери этого. Теперь смотрите. По детям. Хотя тут, ну, я буду говорить то же самое, в разных, что, зачем начинать. То есть схема очень простая. Вы готовы много получить, в человеческом аспекте. Красота, духовность, благородство – это гораздо большая часть, чем деньги и все остальное. Деньги пришла налоговая и будь здоров. А красоту – это все-таки, даже если сказать, шрамы лицо обезобразят и старость, все равно красота внутренняя. Это же гармония лица, она же идет из гармонии все-таки внутреннего состояния, эмоционально, это не отнять. Поэтому душевное счастье, оно намного важнее, любой это понимает подсознательно. Так вот, приобрести вы готовы, потерять нет. И что у вас? Масштаб чувственности 420, готовность принять потерю 120-150. Получше, но схема та же. Значит, через что у вас происходит неприятие потери? Пожелание смерти себе, если будет крах идеалов и чувств. То есть, если вас начнут в этом плане рихтовать, у вас будет не ненависть к людям, не осуждение, а вы жить не захотите. Если вас перетряхнут, четырехкратное пожелание смерти группам людей в плане, то есть вы будете ненавидеть, продумывать варианты мести, обиды, справедливости, восстановления справедливости, это можно назвать как угодно. Схема одна и та же. Я на всех лекциях последних говорю, масштаб, как мы развиваемся? Мы развиваемся принудительно. Идем в Богу. Чувственность больше. И больше ничего не надо. Если любовь сам не заработал, покойник. Так вот, наша чувственность постоянно повышается. В связи с чем? Извините меня, информационная работа. Стабильность. Возможность все большей защиты в детстве. Это же мощнейшая, так сказать, вспышка развития. То есть, все человеческое дается. Вот, пожалуйста. А божественное мы должны лично сами зарабатывать. Все. личное стремление каждого человека. Вот воспитание дает государство, родители, деньги, родители, там, заботу, все. А устремление к Богу только мы сами. Так вот, этого у вас не хватает. Первое. Второе. Раз у вас, сказать, троих, весьма неважно, значит, перед тем, как появлялись дети на свет, та тряска, которую вам давали, очищение, вы не проходили. Значит, моменты осуждения, уныния, обид на других и себя вы не закрыли. Все. Чтобы очистить потомков, нужно снять к ним агрессию, агрессию к будущему. Значит, все моменты осуждения, страха и уныния, если вы не снимаете, потомки не чистятся. Вы меня поняли? Да. Все, идите работайте. Потом будем уже смотреть все остальное. Я работать над собой. Я хочу сказать, что получилось только хуже. Я так за 12 лет, будучи израненной, болела. Это не хуже, это чисто вошло. И у сына в это время же 56 часов он проспал. То есть он не мог встать на учебу, хотя очень любит, он поступил учиться на артиста и так далее. 56 часов он проспал просто почему? Потому что когда идет чистка, это не депрессия, когда идет чистка, вся энергия должна идти на изменения. А если нет энергии, тогда человеку нужно отключиться от всего. То есть организм... Он не мог встать. Слава Богу, если бы он мог встать, ему не хватило бы энергии на изменения, он мог бы тяжело заболеть. Угу. Вот у меня на лекции. Женщина сидит на лекции, на приеме, а у ее ребенка рвота, тошнота, понос. То есть идет чистка. И у нас была рвота и тошнота. Нормально. Это свидетельствует, с одной стороны, о том, что у вас идет очищение, а с другой стороны, что у вас очень неблагополучно. Да. Почему? Потому что... Что такое температура? Это унижение желания. Что такое работа? Это унижение желаний и жизни. Что такое понос? Это унижение жизни. Вы понимаете? Да, я понимаю. Почему? Потому что в момент, когда вы соприкасаетесь с Божественным, вы начинаете меняться. Если вы будете зацеплены за желание, вы лопнете, разорветесь. Понимаете? Значит, вам нужно отстраниться от желаний. Вот моя информация отдирает. Если еще вы добровольно не отстранитесь, а будете цепляться, вы сами понимаете, чем это может кончиться. Поэтому организм включает добавочные механизмы снятия зацепленности, чтобы через эту информацию измениться. Отсюда и рвота, и понос, и сон у сына, и так далее. То есть это ничего страшного? Это отлично. Отлично, да? Если к этому правильно, если будете бояться... Нет, я не боюсь этого. Просто я, с одной стороны, понимала, что, скорее всего, это не просто так. Я на всех лекциях говорю о том, что чистка... Не может быть просто так. Понимаете, я чем дальше иду, тем я больше выхожу на корни. Чем масштабнее копаю, и чем основательнее чистка идет. Поэтому люди начинают сейчас делиться на тех, кто информацию уже не берет, потому что чистка для него смертельна, он это чувствует, все. Он женщина, так сказать, недавно кассеты отдала, взяла кассету, говорит, не-не-не, все, ее так ломать стало. Угу. Она говорит, книги я еще буду читать. А здесь, говорит, все, закончилось для меня. Вот смотри, ну отлично, вот смотри, а, это ваше. Это не мое, это не мое. Нет, я просто объясню, смотрите. На лекции была, да? Ночью стала болеть поясница, к обеду головокружение, отек лица, к вечеру боль внизу живота. Мышцы на руках стали холодными, с трудом работают, правая нога будто пережата, все это в один день. Хотела позвонить, спросить, может быть, что-то не так сделала. Телефон отказал. Через 3 дня заработал, мое состояние стало лучше, кроме поясницы и мизинца. И так далее. Так. В четверг тут еще какие-то мистика прошла и прочее. Ну, понятно. Нормальный вариант чистки, понимаете? То есть ваша душа, ваши эмоции – это поле. И насколько у вас проблемы с душой, настолько в этом поле вы можете увидеть, что хоть черти будут лезть, хоть какие-то шары, как сияющие там, или бог знает какие, как она здесь пишет. То есть все, что угодно. Здесь нужно держаться и сохранять чувство любви к Богу. Все. То есть, понимаете, либо вы идете к Богу, либо нет. Вы к Богу идете, допустим, что я, так сказать, шарлатан, я не прав и так далее. Но вы же к Богу идете. Про меня забудьте, идите дальше, понимаете? Кстати, у меня нет такой проблемы, Я не про то говорю. Да. Я говорю о том, что малейшие моменты страха и так далее. Если вы идете к Богу, если вы сформулируете, тем более формулировать для себя понятие божественное не надо, оно уже сформулировано. Мы Бога познаем через любовь. Да. Поэтому, если вы идете к Богу, вы приблизительно уже знаете, как идти, что делать, вас больше ничего не интересует. Вам нужно божественное сохранение. Для божественного сохранения сейчас здесь. Когда нет страха, когда нет уныния, осуждения других. Если в моменты кризисные, которые у вас происходят, страха нет, осуждения нет, виноватых нет, это дано Богом, я это принимаю с любовью. Если вы идете, значит все. Вы это все преодолеете. Теперь смотрим, что у вас было. Так, до выступления «Смерть в поле» больших групп людей. Это агрессия к большим группам людей. Вы говорили, это как раз восточного мира. А самое интересное, что на подсознательном уровне, скорее всего, она сознательная, я сионистка такая, хотя крещенная русская. Я смотрю подсознание. Смотрю подсознание. Понимаете, восточный мир может быть представлен кем угодно. Израильтянами, арабами. Неграми. Прекрасно. Значит, вы снаружи уже идете в другую сторону, а внутри у вас другое. Угу. Значит, ваша готовность принять травмирующую ситуацию была в 3 раза хуже смертельной. Тема шла 7-крат выше смертельный уровень гордыни, но по желаниям там катастрофа. Что у вас сейчас? Готовность принять травмирующую ситуацию плюс 200. Сейчас? Сегодня? Ну, это внешний уровень. Ну, неплохо. Значит, было закрыто. Запас будущего на плюсе. Параметры очень неплохие. Но в районе почек все равно блокировка. Смерть детей, внуков, правнуков. То есть у вас внешний уровень превосходный сейчас. Но на глубинном уровне ваши дети, внуки, правнуки мало жизнеспособны. То есть пока душа ваша отказывается идти за вами. Это не случайно. Почему? Потому что если каждая наша мысль будет вызывать то же движение души, то мы в ящик сыграем, все, развитие закончится. Туда попадает только то, что доказало свою жизнь постоянным повторением. Здесь работает по системе механической. Как это снять? Объясняю. Если туда чисто, понимаете, законы эволюции, они работают безотказно, но они очень инерционны. И в этом есть определенный смысл. Если, так сказать, повторение несколько тысяч есть, значит, этому соответствует среда. Среда, значит, благоприятствует. И значит, человек адаптирован к среде. Все, схема очень простая. Даже не человек, любое живое существо. Значит, подсознание проникает в то, что постоянно повторяется. Психологи заметили. Нам нравится то, что мы часто видим. Угу. Самую отвратительную вещь показываете часто, человек, он будет радоваться от нее. Угу. Вот на этом построена вся наша реклама. Когда человеку постоянно что-то показывают, когда кто-то мелькает в телевизоре, то мы относимся к этому положительно. Поэтому, хотим мы или нет, телевидение является мощным идеологическим средством. Где-то Школенин об этом говорил. Что сейчас по телевизору в России? Катастрофа. Показывают людей, которые призывают к групповому сексу, к разврату, к насилию, и практически никакой оценки не дают. Вот это несколько раз покажут, вся молодежь будет убивать через несколько лет, заниматься развратом. Потому что это есть реклама. Вот вся схема. Так вот, все, что часто повторяется, уходит под сознание, сначала оно получает положительную оценку. А потом, потому что если отрицательную оценку, мы выбрасываем, мы не будем это повторять. Сначала идет положительная оценка, а потом погружение в сознание. Так вот, если вы 1000 раз повторяете, что все люди дети, что нет виноватых, что любая ситуация ведет к Богу, что вы сохраняете любовь к Богу в любых ситуациях боли и потери, то потом начинает это проходить внутрь. Особенно тогда, когда подсознание у нас открыто, весна. А к этому надо подготовиться. Так вот, у вас, на ваших почках висят, мало жизнеспособные дети, внуки, правнуки. То автор, 3 прошлых жизни, вы, презрение большим группам людей в плане идеалов, морали, нравственности, чувства, желания. Вы мне сказали, что у меня в 3 прошлых жизни умерли мужья из-за ревности. Я не совсем поняла, из-за ревности они ревновали или я ревновала? Конечно, ревновали. То есть я ревновала, а они умирали. Но дело в чем? Дело в том, что ревнивый муж у той женщины, которая зацеплена за желание. Она может быть совершенно неревнивой внешне, но если она зацеплена за сексуальность, за чувствительность, за желание, у нее муж такой же зацеплен, он либо это достает постоянно, так сказать, требованиями секса, либо ревность, либо еще чем-то и так далее, и так далее. У меня в этой жизни, то это, я не знаю, как отмолить предыдущие жизни, то есть просто, наверное, повторять что-то. Все, что все либо повторяется. Себя, наверное, да. Вот смотрите, всех... идем так. У вас умирали, скажем, возможно, умирали мужья из-за вашей ревности. Откуда идет ревность? Из-за повышенной чувственности. Ваша чувственность шла еще на высшие моменты человеческого. То есть у вас масштаб человеческого большой. Значит, масштаб любви должен быть тоже большой. Вот я показывал предыдущим пациентам. Вот смотрите, что у вас. В среднем масштаб чувственности 100 единиц. Выдержать можем перетряску 50. У вас масштаб чувственности 350. Выдержать можете, но сейчас. А раньше около 100. 250 – это ваша проблема. Понимаете? То есть здесь, объясню, здесь в Израиле собираются люди. Израиль является связующим звеном между Западом и Восточным мировоззрением. Посмотрите, иврит пишут справа налево. Это восточное мышление, автоматически. И приоритет женского начала – западное. Понимаете? По женщине передается. Да, это я понимаю. Значит, что получается? В иудаизме соединяется восточное и западное начало. Восточное – это жесткая регламентация, сказать, всего, что касается ритуалов. И западное – это достаточно сильный прагматизм и не отречение, как в индуизме, от человеческих удовольствий, а их регламентация. Пожалуйста, получай удовольствие, но под определенную регламентацию. То есть соединение Востока и Запада. И сама энергетика Израиля. Дело в чем? Люди не случайно где-то оказываются. Сама энергетика Израиля, она весьма и весьма в этом плане благоприятно. То есть вот потенциал у Израиля, у Земли очень большой за счет того, что Запад и Восток, два потенциала, борются, две противоположности. Да. Такой же потенциал в России. Россия, такой же потенциал сейчас в Китае, где добровольно уходят от власти правители. Это чисто западный вариант. На Востоке пока Мао Цзэдун, пока, так сказать, не умер. Значит, что получается? Китай берет где-то западную модель и остается восточной страной. Потому что без соединения восточно-западного мышления сейчас ни одна страна не выживет. И вот мы видим несколько точек. В первую очередь это Китай чисто внешний. Идет внешняя состыковка. Россия, которая может это сделать идеологически, она к этому идет. Западный путь ельцинский, распад воровства. Восточный путь путинский. Он докажет свою проблематичность, если будет чисто восточное зажимание гаек и ураков какую-то идею. Вот. В Израиле то же самое, та же стихийность, но гораздо более опасном варианте, потому что все-таки энергетика Израиля, она в этом плане самая древняя, и вся земля где-то притянута к Израилю. То есть все складываются в своей лепте, как бы спасение человечества. Но Израиль – тот полигон, на котором обкатывается будущая модель. И проблема еврейского народа двухтысячелетних, последних 2000 лет – это проблема всего человечества. Я говорил об этом на лекции. Так вот, что получается? Сюда, в Израиль, как правило, приезжают люди с очень, так сказать, высоким средним уровнем чувственности. Потому что соединить две противоположности на маленькой энергетике невозможно. Значит, любой, кто здесь проживает, подразумевается, что у него уже уровень чувственности большой. Правильно? Правильно. Раз уровень чувственности большой, значит, тема духовности, идеалов и так далее выражена более сильно. Логично? Логично. Но извините меня, чем больше зацепленность, тем больше проблем. Тем больше проблем. И тем больше подсознательной агрессии. Поэтому энергетика Израиля внутренняя, жуткая сейчас. Идет пока ухудшение ситуации. Понимаете? Значит, если не будет какого-то попытки, не просто тарабанить там, вот нужно там, сказать, быть религиозным, просто исполнение религиозных моментов ничего не дает сейчас. Она давала. Почему Христос появился? Потому что он понял, что все закрывается. Познание Бога только через соблюдение, так сказать, шаббата и прочего закрывается. Нужно какой-то еще момент поиска личного устремления. И вот этот момент осознания божественного в себе, если в людях не наступит, и в первую очередь здесь в Израиле, это проблема. А Помогите мне, пожалуйста, разобраться в одной проблеме, которая меня мучает уже долгие годы, еще до того, как я начала ваши книги. Понимаете, с первой секунды, когда я вступила в аэропорт Бен-Гурион, я почувствовала, что это мое. Что хотя я, наверное, космополитка, мне кажется, что я обожала бы любое место, где бы я жила. Я люблю все. Я люблю природу, даже былиночки радуются. Но мне очень понравилось. Я с первой секунды почувствовала, что мое. Иврита я не знала. Я обожаю иврит. Я очень быстро выучила. Я сейчас преподаю иврит. Почему я начала переводить вашу книжку? Он пошел у меня. И причем, хотя у меня нет памяти абсолютно, но вот именно я люблю, обожаю иврит. Да. И что хочу сказать. Я 7 лет поддерживала кашрут. Или 6. Да. У меня были, во-первых, родственники 50 лет со стороны мужа, которые приехали сюда. Они поддерживают традиции. И мне из-за них, в общем-то, надо было, чтобы угощать дома, создать кашрут. Потом, когда я развелась, 12 лет я разводилась с мужем, он мне давал развод. И через 22 года, наконец, мы развелись. И что хотела сказать, что у меня был буквально сразу друг, который родился в Тунисе. Он до сих пор меня любит и зовет замуж. Но дело в том, что он еще хуже от Тела, ревновал меня и унижал вот именно этим. Я все поняла, это все логично. Да. То есть первый муж мне изменял жуткого, и я пыталась от него уйти 12 лет, а следующий мне начал ревновать беспочвенно, и все наоборот как бы. И я даже думаю, что у нас было в предыдущей жизни, возможно, он был моим мужем, потому что он меня наяву очень часто, даже не один раз, а раза 3-4 представлял, в чем я одета, что я делаю, звонил по телефону, и так оказывалось. То есть он меня как-то телепатил все время. И даже сейчас вот такие вот звонки бывают, то есть абсолютно с мистической какой-то окраской. Так вот я хочу сказать, что с одной стороны, я ярая сионистка, я обожаю традиции, я начала соблюдать все эти праздники, меня это просто в кайф. С другой стороны, я рожденная, когда родилась, меня крестили. И я вот... И я хотела, в принципе, перейти в иудаизм, взять гию, но не получилось, потому что так получилось, что когда мне оформляли документы, записали в документах, что я еврейка, и сейчас подставлять людей, которые доказывали, как бы говорили, что я еврейка, я не имею морального права их подставить, сделать их клятву преступниками. Я пыталась. А с другой стороны, вот я сейчас ездила, у меня племянник погиб 40 дней назад, в автокатастрофе. И я ездила вместе с мамой в храм Гроула, Господня. И много-много лет я не была в церкви. В общем-то, я раньше никогда не придерживалась никаких традиций христианских. Я вообще до 90-го, до 89-го года не верила в Бога. И я почувствовала, что меня вот раздражают эти иконы, меня раздражает это, что кадят, то есть, с одной стороны, я понимаю, что по духу я должна идти вот в церковь, тем более живу возле Яффы, я могла бы ходить в православную церковь. И даже исповедоваться я хотела сейчас на этой неделе. Но вы знаете, с одной стороны, я умом понимаю, что мне надо было бы, а с другой стороны, у меня в голове балаган, я не знаю, что мне делать. То есть, может быть, вообще, вот молиться себе, молиться Богу, давайте никуда попробуем. Не ходить. Или, может быть, действительно войти... Значит, ситуация какая? Скажем, вы идете только в христианство, у вас начинается проблема по судьбе. Вы идете только в иудаизм, у вас начинается проблема по судьбе. И в том и в другом случае. Вы сейчас на перепутье, у вас нормально с судьбой. Так вы продолжаете? Ситуация не случайна. Первое. Так. Промоделируем человечество как дерево. У дерева есть корни. Землепашцы, те, кто работает на земле и так далее. То есть народ, который ничего не знает, ничего живет и выживает. Ствол. Бизнесмены, дельцы, армия и так далее. Ветки и листья. Интеллигенция, люди искусства. То есть тех, у кого самый большой масштаб чувственности, желаний и сознания. Логично? Логично. Без кроны и листьев дерево не растет. То есть развитие цивилизации идет за счет людей с максимальным масштабом чувственности, желаний и сознания. Но если дерево начинает болеть. В первую очередь режут крону. Подвеска кроны не самое страшное. Крона заново появится. Главное, был бы ствол, были корни. Главное, корни. Корни – это те люди, которые не агрессивны вообще по сути. Они делают им, так сказать. Так вот, ведет всех вперед. Интеллигенция, люди искусства. Но если у них не хватает божественного, то есть для них чувственность и сознание заслоняют божественное, то идет стремительный перекос, болезни дальше их смахивает. Что происходит сейчас? Человечество подобно дереву, которое болеет. Кризис. Значит, подрезка кроны будет происходить. И она происходит, она началась с эпохи советской власти, когда уничтожали самое умное, самые, так сказать, масштабные и так далее. Дальше. Человечество, чтобы выжить, должно... Что такое терроризм? Возможности узкой группы все больше по уничтожению других. Говоря простым языком, это будет приводить все дальнейшее совершенствование, слежка, контроль и так далее. Но это все равно не закроет тему, и рано или поздно могут погибнуть все. Значит, терроризм, попытка бороться поверхностным вариантом, обречена на провал. Нужно... А терроризм может спасти только мышление, которое охватывает всех. И когда в рамках любого человека на Земле теракт или уничтожение себе подобных на любом масштабе будет признаваться неэтичным. То есть, если, так сказать, я знаю, что это неправильно, то у меня уже какой-то внутренний тормоз работает. Но для этого уничтожение любой группы людей должно восприниматься как уничтожение себя. То есть должно быть общепланетное сознание. Чтобы люди объединились, они должны ощутить себя сначала единым миром. Люди не хотят себя ощущать едиными ни под каким соусом. Их, так сказать, экономика, территория, и религия, идеология их разбрасывают. Значит, не хотят – принудительные. Вот терроризм – это один из аспектов, который заставляет людей ощутить, мы все едины перед этой опасностью. А дальше, скажем, человечеству для того, чтобы объединиться, нужна перетряска 200 единиц. Терроризм дает 50 разных любящих масштабов. Общепланетные катаклизмы дают 100-110, эпидемии 100-110. Что там до 200 дотянет, я не знаю. Но если не будет добровольного, так сказать, стремления к объединению, то масштабы нашего объединения могут превысить масштабы нашего выживания. Это первое. Дальше. Итак, в ближайшее время люди, которые, у которых не хватает запасов любви, но у которых большая чувственность, менталитет и так далее, будут подлежать уничтожению, говоря простым языком. Какие признаки несбалансированности этих людей? То есть отнять-то чувственность и ум сложно. Рождается все больше дебилов и так далее, шизофреников, но это рождается. А когда у человека есть и так далее, здесь только один вариант его спасения – это увеличение запасов любви. Значит, что мешает увеличению запасов любви? Осуждение групп людей. Почему? Чем больше у меня масштабы чувственности, тем с большим ареалом я вхожу в контакт. Если я даю осуждение больших групп людей, то я, под завязку даю агрессию, которая идет, соответственно, а накопление агрессии – это смерть всего человечества. Значит, чем больше масштаб осуждения – мир, все человечество, группы людей, национальности, тем опаснее это. Логично? Логично. Значит, чем выше чувственность человека, чем выше его менталитет, и тем больше охват критики, тем быстрее он должен погибать. Я говорил с женщиной. Значит, у нее прекрасные параметры после выступления. Великолепное поле. Смотрю уже конкретно на варианте близком физики. В районе тела сбита энергетика, в районе груди. Общее поле прекрасно, в районе груди энергетика сбита, связано с ребенком. Что у ребенка? У ребенка прохождение травмирующей ситуации закрыто, будущее на минусе, то есть все параметры смертельные. Я смотрю женщину, у нее чисто, Но то, что было накручено по двум прошлым жизням и по этой в юности, первая программа уходит осуждение больших групп людей. Это означает, что и чувственность очень масштабная, она уже переходит ревность в гордыню, а гордыня, в первую очередь, идет через осуждение. А уровень гордыни чем больше, тем больше шанс, тем больше масштабы претензий. Если масштабы претензий к большим группам людей, это значит, гордыня уже огромная. Логично? Вот я и объясняю. Я говорю, у вашего ребенка агрессия к большим группам людей составляет около 300 единиц. Эту агрессию надо погасить. Если она не будет, так сказать, остановлена, то тогда это тонкое подрезание корней всего человечества. Значит, сыну должны дать ситуацию. 300 единиц перетряски большими группами людей. Так вот, когда у меня стоялось какое-то состояние, вот пока у меня плавает, я выбираю, у меня моя ситуация плавает. Как только мое состояние определилось, вот у меня такие параметры и такие, тут же идет включение той ситуации, которая меня приведет в порядок. Угу. Так вот, я моделирую, у него должна быть перетряска со стороны больших групп людей. Допускаем, это общество Израиль, в котором он живет, которое ему должно дать перетряску. Там тюрьму посадили, или чиновник обидел, или все что угодно. Вот я смотрю, максимальная может быть перетряска со стороны государства Израиля. 100 единиц. Значит, через перетряску, так сказать, государство не тянет никак. Значит, должна быть другая большая группа людей и другая перетряска. Смотрю, перетряска, если, так сказать, группа террористов его убивает. 300 единиц совпадает. Все. То есть, что получается? А если учесть, что там две прошлых жизни у матери была уже накручена, то программа тонкая и очень масштабная. Угу. То есть, он должен программу агрессии к любви и к Богу закрыть. Значит, он сам будет искать место и время, когда он должен стать жертвой террористом. Понятно, да? Что я вижу здесь при диагностике? Агрессия к большим группам людей. В плане идеалов, моральной нравственности, высших аспектов человечества. Откуда идет? Две прошлых жизни, дети, внуки. У ребенка готовность принять перетряску материального уровня высокое, духовного высокого, чувственного невозможное. Чувственное – это духовность, благородство, идеалы, личная жизнь и прочее. Дети в завале, то есть внуки в завальном положении. Да, это получается? Да, да. То есть что означает? Ребенок сам выравнивается, более-менее держится. Как только будущие дети подходят, их нужно чистить. Степень перетряски должна составлять 350 единиц. Готовность принять 50. Степень перетряски со стороны групп людей 350 единиц. Вот ситуация. Значит, каким образом? То есть что получается? Если дети, так сказать, достигают какой-то степени очищения, если мать, так сказать, молится, все, так сказать, бабка, то есть родители, бабка, то как только степень очищения выше, ну, минимального, значит, дети должны появиться на свет. Значит, родителя мучают, но дают им возможность выжить. Если степень чистоты детей ниже полового уровня, и дети на свет появиться не могут, значит, тогда нужно раскатывать под орехи, очищать, сказать, с расчета на будущее жизни. Ну, какая степень чистоты, детей смотреть не будет. Понятно. У внуков. Тема главная. Максимальные масштабы агрессии, осуждение больших групп людей. Национальность, строй, человечество, да, все что угодно. Первое, это нужно снять, молить, отмолиться всего рода, с предков, с себя, проутюжить детство, юность особенно, и снимать с потомка. Второе. Корень зацепки за сознание, корень гордыни, ревность, чувственность. Значит, малейшая претензия к близким людям в плане оскорбления, унижения своей чувственности, человеческой любви. То есть любая боль при унижении человеческой любви, чувств, нравственности, идеалов – это спасение детей и очищение любви Бога. Все. Малейшая критика близких людей и себя. Вот это для начала. поскольку камера не засняла, я понял, мне хотелось, желание пошло. Мы говорим о божественном, а у меня желание это все заснять. Тут же камера отключилась. Так что начинаем уже как бы, уже как хороший актер, это все делали, забрали. Вопрос какой? Вопрос. Большинство людей не знакомы с вашим учением, да? С вами. Значит ли это, что они обречены на болезни и смерть, так как они сами не могут прийти к тому, что вы открываете? Да. То есть, если нет моей информации, человек обречен, возникает у многих такое впечатление. Угу. Вот я, честно говоря, раньше и сам считал в какой-то степени, что вот эта информация, если не получить, то катастрофа и так далее. Потом, когда я стал анализировать, я понял, моя информация является всего-навсего более, скажем так, более полным отражением тех законов, которые давным-давно существуют. Человек неправильно себя ведет, у него появляется боль. Он еще более неправильно себя ведет, он начинает болеть. Человек и подсознательно меняет. Мы же на тонком плане видим, как мы себя ведем. У нас есть как бы еще сверхсознание. Человек начинает менять свою линию поведения в более правильную сторону. Значит, боль отходит, болезнь проходит. Неправильное поведение – это поведение, которое не ориентируется на любовь. Значит, человек начинает болеть, он больше думает о любви и понимает, насколько бренно его существование. Значит, поведение начинает исходить из любви, то есть из божественной логики. Человек выравнивается, он выздоравливает. Значит, болезнь помогает нам обрести божественную логику. Нет моей информации. Что делает человек? Все мировые религии говорят о том, что божественная должна быть логика сначала, человеческая потом. Мы Бога познаем через любовь. Бог, возлюби Бога превыше всего, сказано еще в Ветхом Завете. Значит, человек, который знаком с сутью любой мировой религии, он интуитивно не будет, видя божественную волю, интуитивно не будет отрекаться от любви, ему будет легче простить кого-то, легче не сожалеть о прошлом и не бояться будущего. То есть главные аспекты агрессии к Богу и к любви будут закрыты. Поэтому чем больше перетряски идут, тем быстрее он невольно идет в божественной логике и в конечном счете выздоравливает. Но каждый человек понимает, что деньги могут заслонить легко божественное, дом, материальное и так далее. Тяжело понять, что божественное может заслониться способностями, интеллектом. Еще тяжелее понять, что божественное может заслониться нравственностью, духовностью, благородством, идеалами. Вот здесь человек, как бы он ни болел, может не найти выхода. И вот в этом плане уже помогает не интуитивное эволюционное выкарабкивание, а уже какие-то прорывы. Вот почему, сказал Моисей, сказал Будда, сказал Христос информацию, почему дальше идут? Чтобы понять какой-то, главная суть ясна, а дальше человек должен все-таки утрясти момент, вот в данной ситуации, что делать. То есть мы постоянно продвигаемся в постижении Божественного. Мы постоянно должны ощутить вот эту любовь, а вот это все остальное. Так вот, момент раньше был чисто эволюционного, стихийного, удержать чувство любви, там, положительную эмоцию, момент распада. Религия ускорила этот процесс. То есть без мировых религий современной цивилизации просто не было бы. Потому что именно мировая религия дает возможность сохранить любовь, а значит последующее развитие чувственности, интеллекта и всего чего угодно. Но сейчас мировые, религии дают определенный запас любви, а наша, масштаб нашей чувственности, интеллекта превосходит. То есть, если раньше, подрезали корону дерева, а интеллигенция, люди с максимальным масштабом желаний, интуиции, творчества, чувственности, интеллекта, если они, утеряв любовь, становились самыми опасными, вели вперед, их подрезали в первую очередь, чтобы дерево выжило, то сейчас, поскольку мы все имеем огромный масштаб чувственности, нас будет резать под корень. То есть мы все листья и кроны и прочее. Поэтому, если сейчас человечество не будет обретать мощного устремления к любви и к Богу, то вот эта подрезка, она неминуема. Маленький нюанс. Стихийное обычное устремление к любви и Богу уже не пройдет. Времени не хватит. То есть процесс идет настолько быстро, что процесс ускорения к Богу и понимание поиска Божественного в себе и сознания должен идти гораздо быстрее. И это может произойти только тогда, когда религия и наука идут навстречу друг другу. То есть раньше человек неправильно себя ведет, болеет и умирает. Религия дает стратегическое направление. В деталях она не может ему помочь. Но общее стратегическое направление дается. Он хотя бы в общем плане молится, старается прощать, и в общем плане он выравнивается. Но когда речь идет об ускорении, человек должен понимать, как относиться к каждой ситуации. Тогда он быстрее будет развиваться или заваливаться. Вот, допустим, сейчас человек молится. Смотрит по телевизору, что показывает. Шоу, там, так сказать, лесбиянки, женщина призывает всех к групповому сексу. Вопрос, как к этому относиться? Человек, который имеет общую стратегию, он скажет, в этом что-то, наверное, не в порядке, потому что это противоречит божественным законам. Почему? Объяснить не может. А раз он не может объяснить, то своего ребенка он не убедит. А ребенок скажет, папа, ты говоришь, их кто-то осудил? Нет. Представители Госдумы хлопают в ладоши, все, в принципе, поощряют. Особого противодействия нет. Значит, это нормально. По телевизору показали, значит, это нормально. Значит, я более-менее еще выровняюсь, мой ребенок завалится. Значит, я уже ребенку должен объяснить, почему это катастрофа. Я должен объяснить, что суть человеческого счастья – это секс, человеческая любовь, отношения и прочее. И если это делать целью главной, то это в конечном счете распад. Потому что это есть концентрация на человеческом и его распад. Глохнет сама суть божественная. А это уже научное объяснение. Поэтому если религия и наука начнут соединяться, вот тогда любой человек может не только почувствовать, но и понять, как себя вести практически в каждой ситуации, как вести себя стратегически. Потому что религия – это есть стратегия, наука – есть тактика. Значит, мои исследования – это всего-навсего закономерный процесс как бы встречи, соединения наук и религии, когда человек умеет мыслить и в 7-минутном масштабе, и в стратегическом. А раньше они не соединялись. Религия говорила только о колоссальных масштабах, и выживание человека в будущем, а наука только настоящая. Наука ради настоящего готова была уничтожить все, что угодно. Религия, давая правильные ориентиры, она иногда, так сказать, закрывалась в настоящем. То есть, в общем плане все понимаю, как вести себя в настоящем, не всегда могу. И за счет этого просто механическим ограничением приводил человек к чему? Он переставал верить. Потому что, как многие сейчас, все грех, тот грех, это грех, тот. В конечном счете человек должен либо стать фанатиком, либо, так сказать, стать атеистом, что и получалось в последнее время. Путано немножко повторили, ну да. Как бы звучит так просто, то есть если я понимаю, я была у вас 2 года назад, да. Тогда, мне кажется, все было намного лучше, чем сейчас, хотя мое душевное состояние сейчас намного лучше, чем тогда. Значит, смотрите, что получается. 2 года назад я смотрел ваши параметры, это был поверхностный момент. Чем глубже я копаю, тем больше грязь я поднимаю. Раз. Значит, 2 года назад я посмотрел ваше дуполе, сказал бы, одно, другое, третье, сделайте то и то. Мои рекомендации не могли быть глубинными, потому что я достаточно поверхностно смотрел. Сейчас угол зрения глубже, вытягиваю больше и вижу больше. Это первое. Второе. Сейчас идет кризис в Израиле. Энергетика валится. Большинство пациентов в завальном состоянии. Такого раньше не было. Почему-то тема идеалов, то есть, как я это объясняю? Израиль – это полигон, в котором всегда вкатывалось будущее человечества. Потому что Израиль – соединение Запада и Востока. Значит, сейчас идет конфликт между Западом и Востоком, между наукой и религией, который все углубляется. Если он не будет решен, человечество не выживет. Значит, обкатка должна произойти где? На нескольких территориях. Это Израиль, это Россия, это Китай, который все-таки удержал, сохранил, сказать, социализм и капитализм одновременно. Но в первую очередь энергетика Израиля. Поэтому, с моей точки зрения, усугубляться здесь будет положение достаточно сильно, пока не будет чисто интуитивно, биологически какого-то равновесия. Поэтому сейчас я вижу у очень многих значительно худшую энергетику. То есть идет сброс государства на каждого человека. Дальше Израиль плюс еще берет на себя энергетику Америки. И всего честно, но и Америка точно, Америка, сами понимаете, там тема желания идет беспредельно. Поэтому, это второе. Третье, весь мир, я говорил, с 2002 года мы объединяемся в желаниях и идет резонанс. Почему раскачка на Земле? Конечно, можно это объяснить такими. Идут катаклизмы, и рядом с ними, за ними идет энергетика. Что первое, что вторично уточнять не будем, но по моим данным, по моему прогнозу, как только идет объединение желаний, вы понимаете, что такое? Это же мощный резонанс. Куда желания направлены? К Богу? Нет. Они направлены на жизнь. Значит, должно с 2002 года начать угнетение жизни. Что мы видим? Мы это и видим. Терроризм, катаклизмы. И Бог знает что. Это только начало. Поэтому мы входим в ту полосу, где мы должны конкретно определиться. То есть болеем уже мы все, как человечество. Причем болеем конкретно. Если мы не найдем правильную ориентацию, правильная ориентация – это концентрация на любви. То есть что получается? Одна из самых опасных тем – это осуждение больших групп людей. Это дает самую масштабную агрессию. Поэтому что получается? Через терроризм идет провоцирование на заглушку этой программы. То есть те, кто ненавидят террористов, они нарушают высшие законы в огромной степени. Они потом будут страдать в чем угодно. У них будет падать иммунная система государства. Сами террористы, которые ненавидят западный мир, страдают так же. Это ненависть и осуждение больших групп людей. Значит, тот, кто программу осуждения людей не пройдет, он не жилец. Он или его потомки будут уничтожаться в первую очередь, потому что самая большая агрессия накапливается через осуждение больших групп людей. Я вам скажу, как-то дискомфортно стало жить в Израиле. Мы вообще думаем уехать. Вы на семинаре сказали, что если есть такое как бы ощущение. Дискомфортно жить сейчас на всей земле. Посмотрите телевизор. Не смотрю. Да, вот, куда человек? Люди хотели поехать на Бали. Пожалуйста, получите. Сказать, на Мертвое море. Неизвестно, что будет. Куда ехать? Везде идут перетряски. Кислотные дожди выпадают везде, дыры в листьях. Все, нет земли обетованной, где можно спрятаться. Любая катастрофа, любой акт террора касается каждого из нас на земле. Все, психологически не скрыться, не спрятаться нигде. Окей, есть более благополучные страны, есть менее благополучные. Это уже, сказали, я еще раз говорю, я вам скажу следующее. Смена места жительства, это не просто убеждение, вот я решил и так далее. Это ситуация, которая позволяет, как бы выдавливает человека. Если человек хочет, его просто отбрасывают назад. Тут это уже решают, так сказать, решаю не я, решает сам человек и его судьба. Вот и все. Поэтому это ваши проблемы, да. Я говорю о внутреннем состоянии. Если состояние не дисгармоничное человека, и он хочет уйти из этой ситуации более удобную, его накроют везде. Вот случай, когда человек там после небоскреба остался жив, погибал там в автокатастрофах. Очень многие погибло, те, кто остались живы в небоскребах. И потом, так сказать, опять же попали, так сказать, один был захвачен в Москве в составе заложников. Один из тех, кто в небоскребе. То есть, понимаете, все повторяется. Поэтому, если вы не изменились, вы судьбу не обманете. Все. А изменения идут через только через Божественное. А этот приоритет любви всегда над всем. И приоритет любви проявляется только тогда, когда у нас исчезает осуждение, страх, уныние. Вот по тому, насколько у нас нет агрессии к любви, мы можем говорить о том, насколько мы развиваемся. Угу. То есть по внутреннему состоянию, да? Я начал с агрессии, я сейчас повторяю. Как только идет тема осуждения кого-то, себя, неприятия ситуации, страха, уныния, это тоже страх неприятия ситуации в будущем, уныние в прошлом. К сожалению, в прошлом. Все, привет, мы начинаем терять любовь. Все очень просто. То есть у нас есть ориентиры. Я их просто уточняю, вот и все. А сама линия... А что обращает больше внимания? Да, сама линия, она выстроена давным-давно мировыми религиями. И она нормально работает. Единственное, что первое, она нормально работает, но медленно. И второе, запас любви через любой ритуал не хватает, нужно лично устремляться. То есть раньше человек мог спрятаться за ритуалом и говорить, я выполняю все заповеди, все нормально, я Богу угоден. Сейчас нет. Человек выполняет все заповеди, у него поле валится. Почему? Надо лично, конкретно идти за любовью, ощущать Божественное, зарабатывать. Мир стал другой. Это ежедневная работа. Как это ежедневная. Вы знаете, я скажу так. Есть силы. Лучше тогда, когда сознание не связано ничем. Это утро, или просто на некоторое время отключиться, чтобы поработать. Да. То есть схема такая, как я работаю? Я работаю в удобное время для себя. Потом, в конечном счете, любой жизненный ход событий становится возможностью работы. Это уже супер вариант. Тогда вы просто встаете, и вы знаете, что весь день это будет работа над собой. Вы живете, и вы делаете все, что вы общаетесь, работаете, но на самом деле это уже наполнено совершенно другим смыслом. Это как игра с жизнью. Да, то есть творческий, именно игра с жизнью, условием которой является накопление любви. Понятно. То есть это не просто спрятаться от придавившей жизнью, заползти, стабильность получить, чтобы какой-то отдышаться. Сначала мы просто прячемся, потом мы начинаем разравнивать, потом мы на равных с жизнью, а потом жизнь — это игрушка. Потом жизнь — наша игрушка. Все. И мы уже понимаем, что любая жизненная ситуация — это всего наша возможность работать. И тогда понятие, когда работать, становится бессмысленным, потому что вы работаете всегда. И днем, и ночью. У вас нет ощущения, что это тяжелая работа. Потому что в игре нет тяжести. То есть постоянно вы держите какой-то очаг того, что дает вам дополнительную оценку ситуации. То есть вот вы, допустим, сначала я держу очаг, потом я его не держу. Это уже все. Уже это часть вас, да? Да, это уже отношение к жизни такое. Любая моя жизнь, любая ситуация — тренажер для накопления любви. И ощущение всего-навсего. Жизнь становится интересной игрой. И как бы она, сказать, смертельная опасная ситуация, болезнь и так далее, в любом случае правила игры одни и те же. Вам выдвигают новые условия, а играете в том же режиме. Попробуем. А пока что, допустим, как пока что я должна понимать ситуации, которые были и работают? Пока что научитесь просто удерживать любовь, когда идет перетряска. Научитесь любую болевую ситуацию видеть как спасение ваше физическое, как помощь вам сверху в наработке рефлекса сохранения любви и на второй план рефлекс защиты. Затормозите рефлекс защиты и остановите его. Работайте над рефлексом любви. Тогда, когда вы понимаете, чтобы вам чем-то руководствоваться, вам надо это видеть. А чтобы вам это видеть, вы это должны хоть как-то удержать, какой-то, а вы его не держите. Все, вы обречены на неправильное поведение. Вот в чем дело. И тогда вы будете исходить уже из той реальности, которую вы видите. Это ваша жизнь, ваше достоинство, ну и сами понимаете. Поэтому, чтобы исходить из любви, нужно научиться ее держать. Чтобы научиться ее держать, нужно научиться ее держать тогда, когда все пропало. Вот это и есть тренажер. Когда вы любую боль, любую потерю воспринимаете только как отстранение для сохранения любви, тогда постепенно для вас это чувство любви становится реальностью. И вы тогда за ним можете идти. Вы считаете, что вместе с этим, вот Инна заметила, что у нас ситуация в семье довольно-таки неприятная была последние 2 года. С момента рождения ребенка, девочки. Вы считаете, что это должно измениться к лучшему, если мы будем, то есть, работать с собой? Или это как бы никак... Если вы будете меняться, то ситуация в любом случае изменится к лучшему. Лучшее, когда в душе больше любви, выравниваются все структуры. Все структуры. Это лучшее может быть результатом того, что с копью ребенка будет нормальное поле, и вы разведетесь, или между вами возникнут нормальные отношения. И меня это не интересует. Но ваша душевная, если у вас будет душевная гармония у обоих, а ваши отношения обречены, вы сохраните чувство любви, но расстанетесь при этом. Называется «расстались с друзьями». То есть, ну нет просто вообще никакого контакта. Это дружеские чувства есть, все тепло есть, а вот ощущение, что нужно продолжать, нет. А когда идет расставание из-за претензий, вот, то есть, вот это, вы меня понимаете? Второе. Обычно, если появляется совместный ребенок, то подразумевается, что эти отношения длятся долго. Если люди приводят всех в порядок, то они должны дальше продолжаться. Элементарная схема. Потому что семья ради детей. Если ребенок появился, то подразумевается, что пока ребенок не достиг какого-то уровня, семья должна существовать. Все. А если, так сказать, есть еще помощь друг другу в обретении божественного, то тогда, пока вы помогаете в этом плане друг другу, пока вам нужно общаться. Нет такого, что у нас какая-то, по вашему мнению, несоответствие или что-то такое. Послушайте, начинайте копаться в деталях. Один. Работайте и смотрите. Все, сейчас будем подсчитывать, насколько соответствует. Нет, это уже к бабкам, к астрологам. Все. Спасибо. Так и работает. До свидания, всего доброго.